Глава 51. Руслан. «Ева, я готов официально признаться». Ева лежала у меня на груди, водя по ней пальчиками. После моих слов она приподняла голову, спросив. «В чем?» «Только что у меня был самый долгожданный и самый желанный секс в моей жизни». «Неисправимый!» — рассмеялась Ева, укусив меня. Я чувствовал себя легко. После признания как будто груз с души свалился. Надоело притворяться перед самим собой. Рад, что признание было обоюдным. У меня в груди как будто развели костер и забыли потушить. Он разгорался все сильнее, грея меня теплом. «И кажется, пикник мы все-таки отложим», — признался я, подминая Еву под себя. «Как насчет еще одного раунда, будущая жена?» «Да? Черт побери, мне не нравится вопросительная интонация. Ты должна сказать уверенное «да» в обоих случаях», — потребовал я. «У кого из нас акульи аппетиты?» — улыбнулась Ева. «Но прежде чем мы снова займемся любовью, я должен кое-что сделать». Я поднялся с кровати и притянул руку Евы. Втянул в рот безымянный палец и стащил зубами кольцо. «Что ты делаешь?» «Хочу сделать настоящее предложение. Пойдем». Натянул боксеры и предложил Еве свой халат. «На кухню. У меня должно быть шампанское». «Мне нельзя», — забеспокоилась Ева. «Всего лишь подставишь бокал». Успокоил свою любимую девушку. Усадил Еву на стол, забросил на дно одного из бокалов обручальное кольцо. «Держи бокалы!» В баре обнаружилась бутылка шампанского. Я слегка встряхнул бутылку. Раздался легкий хлопок. Шапка пенного напитка вырвалась из горлышка бутылки. «Гип-гип, ура!» Мы легонько стукнулись бокалами. Я осушил шампанское из своего бокала и зубами прихватил кольцо. Опустился на колено. «Ева, ты выйдешь за меня?» «О, Боже! Да, да, да!» Я надел на безымянный палец кольцо и поцеловал запястье. Через мгновение я поднялся и развязал пояс на халате, спустил его по плечам. «Какой соблазнительный вид!» Ухмыльнулся я, предвкушая сладкие часы наедине с горячей красоткой. «Я же предупредил, что пикник откладывается, да?» «Да». Ева позволила подхватить ее на руки. Обвела меня ногами за торс. Я планировал дойти до спальни, но не выдержал уже в коридоре. Прижал Еву спиной к стене, осыпая поцелуями. «Рус». Я не хотел отрываться от губ будущей жены. Все казалось легким и простым, когда встала на свои места. Даже мысль о грядущем разговоре с дедушкой не пугала. В итоге все остается, как мы и показали деду. Я и Ева поженимся, но мне было совестно. Я хотел, чтобы не было недомолвок. Надо было признаться, что в чем-то я соврал, но я верил, что все обойдется. Вдалеке слышалась назойливая трель телефона Евы. «Мой телефон не замолкает», — пожаловалась моя будущая жена. «Да, да, да, но нас нет, ни для кого», — севшим голосом ответил я. «Нет, все-таки меня раздражает, когда так настойчиво звонят», — со вздохом сказала Ева. «Нужно прерваться хотя бы для того, чтобы отключить его». «Согласен, отключи телефон и возвращайся ко мне». Я опустил Еву на пол. Она подбежала к сумочке, доставая телефон. К тому моменту он умолк. «Звонили с незнакомого номера», — поморщилась Ева. Телефон ожил в ту же секунду. «Опять звонят. Пожалуй, отвечу». Через секунду выражение лица Евы изменилось. Она села на пуф и посмотрела на меня округлившимися от страха глазами. «Рус, звонил Рамиль. Говорит, дедушке стало плохо. Его увезли в больницу». «Теперь я чувствую себя виноватой», — произнесла Ева. «Нет, ты тут ни при чем», — успокоил ее. «Я помогала тебе обманывать дедушку», — возразила она. «Нет, ты помогала мне найти себя и свое место. Наши отношения начались не как у большинства пар. Этакий выход из зоны комфорта. Но результат меня радует. Нам нечего стыдиться, запомни». Я сжал пальцы Евы. Придерживал руль одной рукой, управляя автомобилем. Прокручивал в голове слова Рамиля. Он сказал, что Ильяс раскрыл нашу аферу. Нанял частного детектива, который все это время следил за нами и нарыл много сведений о прошлом Евы. Бабаю стало плохо после рассказа Ильяса. Я не стыдился того, что сделал. Больше переживал за Еву. В каких красках Ильяс расписал сведения перед дедом и остальной родней? Я хотел, чтобы Ева дождалась меня в квартире, но она упрямо заявила, что тоже поедет. «Если идти до конца, то вместе», — твердо сказала она. Поневоле восхитился ее отвагой и влюбился еще больше. «К тому же у нас договор», — со смехом добавила Ева. «Думаю, Ильяс был бы рад присовокупить это к своим доказательствам». Ева шутила, но переживала, как и я. Ее волнение за деда было искренним, я был в этом уверен. Едва я припарковал автомобиль напротив входа, как в нашу сторону кинулся Рамиль. «Ева?» Рамиль посмотрел на меня, покачав головой. «Знаешь, ей лучше не появляться в больнице». «Я сам буду решать, как и когда стоит появляться моей будущей жене». «Рус!» Рамиль вцепился в мое запястье. «Ты не понимаешь! Вас раскрыли! Все раскрыли!» «Нет, Рамиль, это ты не понимаешь. Ева — моя настоящая будущая жена. Я люблю ее». «Но как же фиктивный брак?» — изумился Рамиль. «Я думал, что ты просто нанял эту девушку». «Ага, я тоже так думал, пока не понял, что втюрился по уши. Лучше скажи, как Бабай». «Пришел в себя, ждет тебя, меня, Ильяса, всех нас». «Ильяса мне убить хочется», — рыкнул я. «Ты знаешь, что он наплел Бабаю про Еву?» «Вся родня знает», — вздохнул Рамиль. «Там», — махнул рукой в сторону частной клиники. «Народный плач и стон. Еве действительно лучше не появляться». «Значит, Ильяс оклеветал Еву, и я должен спрятаться? Ну уж нет, пусть прячется сам», — твердо произнес я и отправил брата прочь. «Иди, я буду через 5 минут». Я дождался, пока Рамиль отошел, посмотрел в глаза Еве. «Ты не обязана выслушивать возмущение и стоны моих родственничков. Все, что они скажут, будут ложью. Я же тебя знаю». «Да», — улыбнулась Ева. «Но все-таки пойду, чтобы удостовериться, что дедушка выжил после шокового известия. Насчет мнения твоих родственников могу сказать, что твое мнение волнует меня гораздо больше».